Этот веселый мальчуган, навсегда запечатленный на фотографии, пригнулся, стараясь охватить руками клавиатуру, готовый прыгнуть навстречу жизни, миру, вселенной, готовый проглотить их с потрохами. На его детском лице было такое выражение, что при взгляде на фотографии у меня каждый раз щемило сердце. Я старался пореже на нее смотреть, слишком больно было наблюдать, как на нее глядит сам Кэл, готовясь задать свой извечный великий вопрос, как без всяких просьб и уговоров он кидался к пианино, чтобы отбарабанить свой кленовый рэгтайм. Кэл. Он был похож на ковбоя, который теперь ездит верхом на парикмахерских креслах. Представьте, техасских пастухов, жилистых, обветренных, всегда загорелых, засыпающих, не снимая стетсоновских шляп, словно приклеенных к ним на всю жизнь, и душ принимающих в тех же дурацких шляпах. Таким же был и Кэл, когда он ходил кругами вокруг недругов-клиентов с оружием в руках, пожирая волосы, подрезая баки, прислушиваясь к стуку ножниц, восхищаясь своей жужжащей, как шмель, электрической машинкой для стрижки, и говорил, говорил, а я в это время воображал, будто он пляшет вокруг моего кресла, полуголый, словно техасский ковбой, нахлобученный на уши шляпе, и знал, что его обуревает одно страстное желание – рвануть к пианино, не пробежать пальцами по улыбающейся клавиатуре. Иногда я делал вид, будто не замечаю безумных, обожающих взглядов, которые Кэл бросал на ждущие его черные и белые и черные клавиши. Но, в конце концов, испустив мазохистский стон, я восклицал: «Ладно, Кэл, действуй!» И Кэл действовал. Словно его ударило током, он неуклюже, по-ковбойски ступая, шел к пианино, причем ковбоев было сразу двое. Один в зеркале, более шустрый, более бравый, чем Кэл, оба рывком поднимали крышку пианино, открывая желтоватую зубастую пасть, горящую нетерпением запеть. «Послушай вот это, сынок, ты когда-нибудь...» «Хоть когда-нибудь слышал что-нибудь подобное?» «Нет, Кэл», – отвечал я, сидя в кресле с недостриженной, изуродованной головой. «Нет», – отвечал я вполне чистосердечно, – «никогда». «Боже мой, кто же это его так безобразно обстриг?» Последний раз прозвучало у меня в ушах восклицание старика, выбирающегося из морга. И вот я увидел виновника. Он маячил в окне парикмахерской, вглядываясь в туман, напоминая кого-то из персонажей с картин Хоппера. Хоппер Эдуард, 1882-1967, американский живописец и график, автор городских пейзажей. Обитателей пустых комнат, одиноких посетителей кафе или застывших в ожидании на углу улицы прохожих. Кэл. Пришлось заставить себя открыть дверь, и я нерешительно вошел в парикмахерскую, глядя под ноги. Весь пол был засыпан завитками каштановых, черных, седых волос. «Привет!» — с наигранной веселостью сказал я. — Похоже, у тебя был удачный день. — Знаешь, — ответил Кэл, не отрываясь от окна, — эти волосы валяются здесь уже 5, а то и 6 недель, и все это время никто в здравом уме не входил в эту дверь, если не считать бродяг, что к тебе не относится, идиотов, что тоже не про тебя, или лысых, это тоже не про тебя. А если кто и входил, то лишь за тем, чтобы спросить дорогу в психушку. Или приходили бедняки, а это уж точно про тебя, так что садись в кресло, на мой электрический стул и готовься к казни. Электромашинка уже 2 месяца как отказала, а у меня наличных нет, не могу привести ее, проклятую, в порядок. Садись. Подчиняясь приказу своего палача, я направился к креслу, сел и поглядел на устилавшие пол волосы, свидетельство молчащего прошлого, которые должны были что-то означать, но ни о чем не говорили. Даже глядя на них сбоку, я не мог различить в этом мусоре Никаких загадочных знаков, предупреждающих об опасности, никаких вещих предзнаменований. Наконец, Кал обернулся и стал вброд переходить море никому не нужных отрезанных прядей. Его руки, как будто сами по себе, без его ведома, взяли расческу и ножницы. Он помедлил у меня за спиной, словно палач, опечаленный тем, что ему предстоит отрубить голову молодому королю. Спросил, какую я хочу длину, точнее говоря, предложил мне самому выбрать масштабы разрушения. Но я отвлекся, уставившись в дальний угол ослепительно-белой, арктически пустой парикмахерской. Я глядел на пианино Кайла. Впервые за 15 лет это пианино было занавешено. Его желто-серая восточная улыбка скрывалась под белой погребальной простыней. Кэл, я не сводил глаз с простыни. На какое-то время я забыл про мертвого, безобразно остриженного старика с конфетти от трамвайных билетов. «Кэл», — повторил я, — «ты что, перестал играть старый кленовый рок-тайм?» Кэл пощелкал ножницами, щелк-щелк, снова пощелкал ими у меня возле шеи, щелк-щелк. «Кэл», — повторил я, — «что-то не так?» «Когда, наконец, прекратятся эти смерти?» — произнес он глухо. И тут же зажужжал шмель, покусывая мне уши, отчего у меня по спине пробежал знакомый холодок. А Кэл, поругиваясь сквозь зубы, уже начал стричь меня тупыми ножницами, как будто косил брошенное пшеничное поле. До меня донесся слабый запах виски. Но я смотрел прямо перед собой. «Кэл!» — окликнул я его снова. «Да! Нет!» — я хотел сказать. «Дрянь! Дрянь дело!» Он швырнул на полку ножницы, расческу и дохлого шмеля, и, тяжело ступая по океану старых волос, прошел по комнате и сдернул простыню с пианино, а оно заулыбалось, словно большое бессмысленное существо, едва Кэл сел и положил на клавиши вялые руки, похожие на кисти живописца, готового изобразить «Бог знает что».